Йога Васиштха. Отрывки из книги. Васиштха продолжил. Твой предок Икшваки, правя государством, размышлял однажды: каким может быть источник этого мира, полного различных страданий, старости, смерти, боли, а также удовольствий и невежества? И не мог найти ответ. После положенных приветствий он приблизился к своему отцу Ману, сыну самого Брахмы, и спросил его: «Твое желание заставляет меня задать тебе вопрос. Каков исток этого мира? Как я могу освободиться от вереницы смертей и рождений?» Ману ответил: «Ничего из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын. Ничего. Нет также ничего невидимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств. Есть только самопознание, бесконечное и вечное. Из-за энергии, свойственной космическому сознанию, это отражение видно здесь как космос и повсюду, как живые существа. Это и есть то, что ты называешь миром. Нет ни привязанности, ни освобождения. Одно бесконечное сознание только и есть, которое не одно и не во множестве. Отбрось все мысли о привязанности, о свободе и успокойся. Знай, что все, сделанное Брахмой, Вишну и другими богами, сделано тобой. Что бы и когда бы ты ни увидел, все это я, или безграничное самопознание. Ты есть это бесконечное самосознание. С чем его можно сравнить? Ты не являешься ни пустотой, ни наполненностью, ни сознанием, ни несознанием, ни собой и никем другим. Зная это, обрети спокойствие. Нет места, называемого освобождением, и никакого другого. Когда умирает чувство эго, чувство собственной важности, невежество и непонимание пропадают. Это известно как освобождение или просветление. Васиштха продолжил. Получив такие наставления Ману, Икшваки достиг просветления. «Стань таким же, о Рама!» После небольшого молчания Рама спросил: «Если такова природа просветленных людей, что в них необычного и странного?» Васиштха продолжил. «С другой стороны, что такого необычного и замечательного в сверхъестественных силах, например, способности летать по воздуху? Природа невежественного человека в отсутствии равновесия. Просветленного же характеризуют чистота разума и отсутствие стремлений. Просветленный вообще ничем не характеризуется. У него нет заблуждений и непонимания. Сансара закончилась». похоть, раздраженность, печаль, заблуждение, жадность и другие подобные разрушительные качества в нем ослаблены. Рама сказал: «Молю, опиши состояние Турии, которое не узнается, хотя продолжается во время бодрствования, сна и сновидений». Васиштха сказал: «Это чистое и равновесное состояние, лишенное чувства эго и нечувства эго, чувства реального и нереального, совершенно свободное. Оно называется четвертым состоянием или турией. Это состояние свободного мудрого. Это непрерывное созерцательное сознание, сознание свидетеля. Оно отличается от состояния бодрствования или сновидения, в которых существует движение мысли, и отличается от состояния глубокого сна, характеризующегося инерцией и невежеством. Когда чувство эго оставлено, возникает состояние совершенного равновесия, в котором проявляется турия. Я расскажу тебе историю, слушая которую ты станешь просветленным, даже если уже просветлен. В одном лесу жил великий мудрец. Как-то увидев его, к нему подошел охотник и спросил: «О, мудрый, раненый мною олень пробежал где-то здесь. Скажи мне, куда он скрылся?» Мудрец ответил: «Мы — мудрецы, живущие в лесу. Наша природа — мир и спокойствие. У нас нет чувства эго. Чувство эго и разум, из-за которых, возможно, деятельность чувств, прекратились. Я не знаю, что называется пробуждением, сном или сновидением. Я остаюсь в состоянии турии. В ней не видно никаких объектов». Охотник не смог понять смысл слов мудреца, махнул на него рукой и пошел дальше. «Говорю тебе, о Рама, турия — это неизменное сознание, которое только и существует. Бодрствование, сон и сновидение — это состояние разума. Когда они прекратятся, разум умирает, остается одна сатва, то, к чему стремятся йоги. Это вывод всех писаний. В реальности нет ни невежества, ни майи, существует только Брахман. Некоторые называют его ничем, некоторые — чистым сознанием, другие — Богом, и они спорят между собой. Оставь все эти понятия. Пребывай в нирване без малейшего движения мысли, с сильно ослабленным умом и спокойным разумом. Оставайся в осознании, как если бы ты был глухим, невежественным и слепым. Внутренне оставь все, внешне совершай действия, соответствующие ситуации. Существование разума является счастьем и несчастьем. Не обращая внимания на разум, дай пропасть и тому, и другому. Пусть тебя не волнует то, что приятно, и то, что неприятно. Сансара преодолевается минимальными усилиями. Не обращай внимания на удовольствие, боль и даже на то, что находится между ними, и ты выйдешь за пределы страданий. Небольшим усилием ты можешь достичь бесконечного». Рама спросил: «Как следовать семи ступеням йоги и каковы характеристики этих ступеней?» Васиштха продолжил: Человек или принимает мир, или отрицает его. Первый вопрошает: «Что это за освобождение? Для меня сансара и жизнь в ней гораздо лучше», и вовлекается в выполнение своих мирских дел. Через множество рождений он обретает истину и понимает, что действия в мире являются бесполезным повторением, и не желает больше тратить свою жизнь на погружение в них. Он думает: «Что за смысл во всем этом? Я хочу от всего этого отдохнуть». И он начинает отрицать жизнь. «Как я могу взрастить бесстрастие и таким образом пресечь океан сансары?» Он постоянно думает об этом. День за днем сама эта мысль способствует появлению бесстрастия, и в его сердце возникает спокойствие и радость. Его более не интересует мир, он поглощен похвальными действиями. Он боится грешить, его речь соответствует обстановке, она мягкая, честная и добрая. Он сделал первый шаг к состоянию йоги, служит святым и мудрым, ищет и изучает Писание и так далее. Его целью постоянно является пересечение океана сансары. Только он и есть искатель, остальные эгоистичны. Затем он поднимается на вторую ступень йоги, известную как вопрошание, исследование, непосредственное наблюдение. Он ищет общество мудрых, изучивших Писание, а также практики. Он знает, что должно быть сделано и что не должно быть сделано. Он оставляет грехи гордости, зависти, заблуждения и ревности. От учителей он учится всем секретам йоги. Отсюда он легко переходит на третью ступень, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он ходит по лесам в уединении и стремится успокоить разум. Следование писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть истину. Непривязанность или свобода — бывает двух видов — обычная и наилучшая. Практикующий первый тип чувствует, что «я не тот, кто действует или наслаждается, я не влияю на других, и другие не влияют на меня. Все это случается по причине прошлой кармы, по воле богов. Я ничего не делаю, находясь в боли, удовольствии, везении или невезении». Все это, а также встречи и расставания, психические состояния и физические болезни приносятся и уносятся только временем. Думая так, он исследует истину и практикует обычный тип непривязанности или свободы. Васиштха продолжил. Постоянной практикой йогического метода, ища общество мудрых и избегая дурных компаний, открывается истина. Когда так человек понимает высшее, единственную сущность или истину вне океана сансары, он осознает, что «я не действую, действует только Бог, даже в прошлом я ничего не делал». Он оставляет пустые ненужные слова, оставаясь внутренне и умственно в молчании. Это лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил зависимость тут или свыше, внутри или снаружи, ощутимую и неощутимую, разумную и неразумную. Он сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и довольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самоосознанием.